Мы вошли в общую комнату барака. Это было большое, полутемное помещение с двумя рядами сплошных нар. Больной, одетый, лежал на нарах, откинув голову и, обхватив руками живот, громко стонал. «Как дела, Тимохин?» — спросил Крамов, подходя к нарам. Больной не отвечал, продолжая стонать. «Рези у него в животе. Капель бы ему каких. Да аптечки нету», — сказал чей-то голос с нар из полумрака. Хлопнула дверь, и в помещение торопливо вошел Федунов, на ходу вытирая грязным платком пот с лица. «Врач был?» — спросил, не оборачиваясь к нему, Крамов. «Еще нет, Николай Николаевич. Утром с шофером, который питание привозил, заявку послали». «Чем кормите больного?» «Сами знаете», — замявшись и в полголоса отвечал Федунов. «Тем, что машина доставляет». «Позор!» — сквозь зубы процедил Крамов. Потом он полез в карман, достал деньги и, протягивая Федунову 100-рублевку, сказал на этот раз уже мне. «Вот, запомни, Андрей, самое гнусное чувство — это равнодушие к людям. А люди на севере особые, и подход к ним нужен особый. Купишь в поселке курицу», — бросил он Федунову. Николай Николаевич снова нахмурил брови и замолчал. Мне показалось, что он думает о том, как еще трудно здесь жить и работать людям, как много надо еще сделать для них, и как виноваты те, кто забывает об этом. Мы вышли из барака и направились к домику, в котором я провел ночь. «К здешним людям нужен подход особый», — продолжал Крамов, раскурив трубку. «За человеческое отношение к ним они не только что гору, всю землю проткнут, от северного до южного полюса». Я с большим вниманием слушал Николая Николаевича. Еще несколько минут назад мне хотелось спросить его, почему так много пьют здесь люди, почему неодолимо влечет их к себе эта пропахшая сивухой, сырая, темная шайба, почему так плохо живут люди в бараке. Но сейчас мне показалось бестактным задавать эти вопросы. Дальняя, заполярная стройка, первые, трудные недели работы. Многое еще не организовано, не налажено как следует. Я спросил Николая Николаевича, велика ли в комбинате партийная организация и много ли коммунистов у него на участке. «Кстати, надо мне поскорее встать на учет», — подумал я. «В отрыве мы от организации-то, надо прямо сказать», — заметил Крамов. «До комбината 8 километров, а зимой они на всю полсотню потянут. У меня на участке только один коммунист, это я сам». «А ты член партии?» «Кандидат», — ответил я. «Ну вот, зайдешь в комбинат к Сизову, станешь на учет». На крыльце домика я увидел невысокого полного человека. Он был не молод, лет 50. На одутловатом, нездорово бледном лице его лежала сетка тонких красных прожилок. «Вы меня вызывали?» — спросил этот человек Николая Николаевича. «Да, товарищ Хомяков, вызывал, еще вчера». «Пройдите в комнату». Я понял, что предстоит деловой разговор, и, чтобы не мешать ему, сказал. «Я немного погуляю, Николай Николаевич». Крамов не возражал. Он прошел в дом следом за Хомяковым, а я двинулся по краю площади, к горе, размышляя обо всем виденном и слышанном за этот день. Когда я возвращался, меня вывел из раздумья резкий голос Крамова, доносящийся из открытого окна. «Вы тряпка!» «Вы совершенная тряпка!» — громко и раздельно говорил Николай Николаевич. «Вас недаром сняли с Карамского туннеля. Не оправдывайтесь. Если вы еще раз позволите себе сделать что-либо подобное, разговор будет иной. Поняли?» Я остановился. Войти в такой момент в комнату было бы просто бестактно. Тихий и робкий голос ответил. «Этого больше не повторится, Николай Николаевич. Даю вам слово». «У вас не может быть твердого слова!» — прервал его Крамов. «Вы тряпка! И поймите, этот туннель — ваше последнее прибежище! Все, идите, Хомяков!» Я поспешно завернул за угол дома, чтобы не встретиться с Хомяковым, и вошел в комнату только после того, как хлопнула наружная дверь. Крамов, заложив руки в карманы и попыхивая трубкой, ходил по комнате из угла в угол. Он внимательно поглядел на меня. Не знаю, может быть, по моим глазам он угадал, что я слышал часть его разговора с Хомяковым. Во всяком случае, он спросил напрямик. «Небось, слышал? Разговор-то по душам». «Кто он, этот человек?» — спросил я в свою очередь. «Хомяков, сменный инженер. Странная штука, человеческая судьба. Мы, конечно, не фаталисты. Рок и прочая мистика нам не ко двору. Но есть все же что-то неотвратимое в судьбах иных штрафников». «Вы имеете в виду этого Хомякова?» «Именно его». Николай Николаевич склонился над стоящей на столе пепельницей и стал выковыривать спичкой остатки табака из трубки. «Когда-то этот Хомяков был большим человеком, начальником строительства. Проморгал он. Авария произошла с жертвами. Его судили, дали условный срок. И вот уже давно кончился этот срок, а человек все время чувствует себя свободным только до поры до времени. И ничего путного из него уже не получится. Для чего-то он еще пригоден, конечно, но не для большого». Мне захотелось ему возразить. «А разве нет случаев, Николай Николаевич?» — неуверенно начал я. «Когда человек, как это вы сказали, проштрафившийся, исправляется, снова идет на подъем». Крамов поднял голову, выбил трубку о ладонь и назидательно ответил. «Мы должны всеми силами стремиться к этому, помогать таким людям. Сила нашего общества столь велика, воздействие коллектива настолько сильно». Он замолчал, очевидно, потеряв нить своих размышлений. Потом, словно перескочив через какие-то в мыслях произнесенные фразы, продолжал. «И все же, такой человек похож на вазу с трещиной. И ставить такую вазу приходится уже не на виду, а в сторонке и трещиной к стене. Вот почему надо бережно относиться к человеку с трещинкой, помочь ему, убедить, а иногда и встряхнуть, как я вот этого Хомякова, чтобы он очнулся, нашел самого себя». «Да, Крамов прав», — подумал я. «Иногда человеку не хватает воли, веры, чтобы оправиться от поражений или вины». Я что-то хотел сказать Николаю Николаевичу в этом смысле, но послышался настойчивый стук в дверь. Вошел парень лет 16-18, белесый, вихрастый, с веснушчатым лицом, в сапогах и украинской рубашке, заправленной в явно широкие в поясе брюки. «Вы начальник будете?» — спросил парень, обращаясь к Крамову. Когда он раскрывал рот, курносый нос его чуть двигался, и все лицо принимало задорное, дрочливое выражение. «Не только буду, но и есть», — ответил Николай Николаевич, весело подмигнув мне. «А ты кто есть и кем будешь?» «Зайцев моя фамилия», — скороговоркой, как о чем-то второстепенном, сказал парень. «Ну и что же ты, Зайцев, хочешь?» «На работу берите». «А откуда же ты такой взялся?» «С отцом приехал, по вербовке». Зайцев говорил отрывисто, быстро, точно был убежден, что ни вопросы Крамова, ни его Зайцева ответы не имеют никакого отношения к основному делу и только тормозят его решение. А Крамов, не подавая виду, что замечает нетерпение парня, продолжал свои расспросы. «Куда же твой отец завербовался?» «На рудник. Бурильщиком на рудник завербовался. С Урала мы», — ответил Зайцев уже медленнее и спокойнее, поняв, что прежде чем Крамов не выспросит все, дело не двинется. «А сколько тебе лет?» 18, — поспешно ответил парень и тут же добавил. «Скоро». «Комсомолец?» «Не-а. Только я вступлю». «Так, ну а что же ты, Зайцев, на рудник не пошел? К отцу поближе». «У вас тут туннель новый строится. Я на новое хочу. Учиться хочу», — упрямо ответил Зайцев. «На новое? Что ж, причина уважительная. Только ведь у нас не школа, а производство». «Знаю. Я на практике подучусь, а потом, может, курсы какие откроются. Или на шофера выучусь». «Ясно», — кивнул Крамов. «Хорошо, брат Зайцев, ступай к сменному инженеру. Хомякова спроси, он тебя приспособит». Зайцев дернул носом, улыбнулся и ушел, не попрощавшись. «Идут, идут кадры», — весело сказал мне Николай Николаевич. «Ужасно люблю встречать новых людей», — добавил он доверительно. Наступил вечер. Как и вчера, Николай Николаевич со стуком опустил черную штору, сразу отрезав нашу комнату от бесконечного дня. И снова, как вчера, я почувствовал, что не хочу, не могу уснуть. мысль, что через несколько часов наверняка уже буду на своем участке, будоражила меня. Я лежал и думал, как же мне отблагодарить Крамова за сердечный прием, за советы, как объяснить ему, что я счастлив, встретив на своем пути такого человека, как он. «Спишь, Андрей?» — неожиданно спросил Николай Николаевич. «Нет-нет», — поспешно ответил я. «Готовишься к бою?» «Знакомо мне это чувство». Как я обрадовался завязавшемуся разговору, только бы он не оборвался. «Вы, конечно, были на фронте, Николай Николаевич», — торопливо сказал я. «Я видел фото. Ведь это фронтовые снимки». «Да, первый украинский», — лаконично ответил Крамов. «Как я завидую вам! А вот я нигде еще не был, ничего путного не сделал, ничего не видел. А вы уже столько туннелей, наверное, построили». «Но не так уж много. Всего четыре». «Всего четыре. Шутка сказать. А я? Три раза был на практике, вот и все. А когда вы сражались на фронте, я еще в школе учился». «Ну а что же в этом плохого?» — рассмеялся Крамов. «Я охотно поменялся бы с тобой возрастом». «Ах, этот мой возраст!» — воскликнул я. «Первые пятилетки, война, все, все прошло без моего участия. Вы, может быть, помните, есть такой рассказ у Герберта Уэллса. Человек изобрел машину времени. Он улавливал и возвращал обратно несущиеся в мировом пространстве лучи, некогда отраженные землей. И на экране возникали давно минувшие времена». «Эх, если бы вот это было возможно!» «Что же тебе хочется вернуть?» — спросил Крамов. «Пещерных людей? Картины Древнего Рима?» «Что вы! Зачем мне Древний Рим? Я хочу видеть Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. Хочу видеть, как рос Магнитогорск, как построили когда-то Комсомольск. Хочу увидеть Ленина. А из древностей... Ну, из древностей хотя бы, как рыли подземный ход при Иване Грозном во время осады Казани. Интересно, какая тогда была техника?» «Ты романтик, Андрей», — усмехнулся в темноте Крамов. «А, впрочем, я и сам романтик». «У тебя отец, мать живы?» — спросил он после небольшого молчания. «Отца нет. Умер в 44-м. Мы тогда в Сибири были. Мать жива. Ну, а друзья, товарищи, девушка, может быть?» «Девушка?» Я умолк. Мне было трудно говорить вслух об этом. «Да, у меня была девушка. Я любил ее, но никогда не знал, любит ли она меня. Иногда мне казалось, что любит, и тогда все ее речи, даже те, в которых не было ни единого слова, близкого слова «любовь», говорили об этом. Но порой мне начинало казаться, что я ошибаюсь, что настоящей любви у нее нет, и тогда я настойчиво спрашивал ее, правда ли, что она любит меня. И она тогда отвечала мне: «Да, я люблю тебя, я всегда люблю тебя». И слово «любовь» повторялось часто-часто. И тогда я пугался почему-то и улавливал только одно слово, похожее на стук дятла. «Нет, нет, нет». Ее звали Светлана. Мы учились с ней в институте на одном курсе. Год назад мы решили, что по окончании института поедем работать вместе на одну стройку. Она должна была приехать сюда через несколько дней. Мы договорились, что я пошлю ей телеграмму, как только приеду в Заполярск. И она дала слово, что будет здесь, и я верил в это. Но странное дело, в ту ночь у Крамова я почему-то не сказал ему о Светлане. Не знаю почему. Вероятно, мне хотелось, чтобы об этом знал только я один. Вот иногда в романах пишут: когда человек счастлив, ему обязательно хочется, чтобы все знали о его счастье. Не думаю. Может быть, ему и хочется, чтобы все знали о его счастье, чтобы все радовались вместе с ним. Но о самом счастье рассказывать не надо. Пусть оно будет твое, единственное. «Нет, Николай Николаевич», — ответил я, — «девушки у меня нет». «Ну, значит, ты Робинзон», — сказал Крамов. «Почему?» «Ну как, начинаешь новую жизнь, свободным, без связей, без обязательств к прошлому, один, сам по себе». «Нет, ну что вы, Николай Николаевич, какой же я Робинзон?» «Ну, это я просто так, к слову. Литературный образ. Ты вот из Уэллса, а я из Дефо. Просто хотел сказать, что ты сам кузнец своего счастья. А теперь давай спать. И через несколько минут я услышал его спокойное дыхание. Однако я все еще не рассказал толком, что за туннель собирались мы строить. За горой, в тундре, находился рудник, в котором добывалась фосфорная руда, сырье для удобрения. Добытая руда отправлялась по железнодорожной ветке на обогатительную фабрику, а затем уже в виде концентрата отгружалась по назначению. От рудника до фабрики было километров 25. Ветка шла вокруг подножия горы, отделявшей рудник от фабрики. Но зимой, которая здесь длится почти 8 месяцев, снежные заносы нарушали работу транспорта. Кроме того, железнодорожные рабочие, жившие вблизи от полотна, подвергались ежедневной опасности быть заваленными снежной лавиной. Что же касается дороги, то она постоянно выходила из строя, и каждый раз требовалось много сил, чтобы восстановить движение. В такие дни простаивала, оставаясь без сырья, обогатительная фабрика. Простаивали вагоны, поданные на станцию для отгрузки концентрата. На станции скапливались тысячи тонн руды. Руда лежала под открытым небом, и ее заносило снегом. А потом много дней уходило на то, чтобы восстановить ритм отгрузки. И так до нового снегопада или новой лавины. Выход был один — прорыть в горе туннель, соединить рудник и фабрику напрямую, проложить постоянно действующий, гарантированный от заносов и снежных обвалов железнодорожный путь. В дальнейшем предполагалось открыть в этой горе новый рудник. И тогда туннель станет, к тому же, основной транспортной артерией этого рудника. Но все это было делом будущего, а сейчас надо было прорубить гору. В этом и состояла наша задача. В 7 часов утра шофер Василий высадил меня у восточного склона горы, развернул машину и уехал. Начальник отдела строительства комбината Фололеев назначил мне здесь встречу в 9 утра. Но я упросил Крамова отправить меня сразу же, как только мы проснулись. И вот я стоял в одиночестве у подножия горы, которую видел недавно с участка Крамова. Здесь она мне показалась еще более черной и неприветливой. Горы окружали меня со всех сторон, голые, почти лишенные растительности. Даже освещенные лучами незаходящего солнца, они не казались веселее. Наоборот, розовый отблеск, падающий на вершины, лишь подчеркивал их мрачность. Завывал ветер. Казалось, где-то здесь, поблизости, скрыт неиссякаемый источник ветра. Он гудел и бил мне в лицо то справа, то слева. Я не видел ничего, или почти ничего, что походило бы на строительную площадку. Правда, неподалеку стоял небольшой дощатый барак и рядом маленькая, наскоро сколоченная хибарка. Но и только. Ни обычных на стройплощадке рельсов узкоколейки, ни каких-либо дополнительных построек, ни вагонеток, ничего, что говорило бы о начале работ. Внезапно откуда-то из-за барака донесся мерный металлический звон. Я обогнул барак и увидел странное зрелище. Двое рабочих, сидя у подножия горы, били породу ломами. Некоторое время, незамеченный, я с молчаливым недоумением наблюдал, как ломы со звоном впиваются в породу. Скала не поддавалась. Требовалось по нескольку ударов в одно и то же место, чтобы отколоть маленький кусочек породы. «Тяжело долбать, ребята?» — громко спросил я. Рабочие опустили ломы и выпрямили спины. Один из них был в ватнике, в резиновых сапогах, а другой в комбинезоне. Оба они показались мне почти стариками. «А ты кто такой будешь? Начальство или как?» — спросил рабочий в ватнике. «Вроде начальство», — ответил я. «Понятно», — сказал рабочий в комбинезоне. «Подержи-ка, товарищ начальник». И он протянул мне лом. Я взял. «И мой прими», — сказал второй. Я бессознательно взял и его лом. «Ну вот, Агафонов», — проговорил тот, что был в комбинезоне. «Теперь инструмент, выходит, мы сдали. Счастливо вам оставаться!» — двинули, Федор Иванович. Они начали стряхивать с одежды землю и каменную пыль. Я стоял с ломами в руках, растерянный, не понимая, что происходит. Рабочие, не глядя на меня, прошли мимо. «Товарищи! Постойте! Подождите!» — крикнул я, бросая, наконец, на землю эти проклятые ломы.